Флэшбэк шестой. Еще и еще. Притвориться. Веду пальцем по ее трепетным губам. Не шутит. Я никогда и никому не говорил этого. И был уверен, что не скажу. Это просто настолько не мое, что сложно представить еще менее неподходящую мне фразу. Я про протрахаться. За остальным не ко мне. Но я налихачил. Я обещал все, что угодно, и пытаюсь примерить к себе эту роль. Зависнув, смотрю в ее светлые, не моргающие глаза. Что-то внутри меня рушится от ее открытого, чуть испуганного взгляда. Маленькая. Веду большим пальцем по ее скуле. Произношу про себя. Люблю. И в груди у меня вибрирует чем-то невыносимым, болезненным и эйфоричным одновременно. И даже привычной изжоги на эту фразу не возникает. Но сказать эти слова сложно. Опуская взгляд, улыбаюсь. Слабо тебе, Арчи. Это же просто игра. Прижимаюсь подрагивающим губам к трепещущей венке на ее шее. Закрываю глаза и уплываю в это ощущение. Оно как тягучий сладкий кисель с кокаином. И мне так же страшно от этого прихода, как первый раз был от кокса. Страшно подсесть. Но я срываю свою броню и расслабляюсь, позволяя этой штуке залить меня до краев. Пусть будет, как она хочет. Она точно стоит того, чтобы первый свой раз получить по любви. Иди ко мне. Тяну за талию, снимаю полувер. Ее руки машинально прикрывают грудь. Меня продолжает крыть от неожиданных открытий. В моей среде смущение не в чести. Но я, блядь, таю. Это так тонко. Закрываю глаза, мои пальцы ласково скользят по ее телу. Мы, как слепые котята, тыкаемся носами и влажными губами, пытаясь поймать друг друга. Меня потрясывает от возбуждения. Так, я обещал. Я люблю тебя. Шепчу ей в губы. Меня глушит эйфоричным вспышками в груди. Вот уж не знал, что этот орган может участвовать в процессе. Ощущения перекрывают даже взрывающийся от превозбуждения член, который уже дорвался и сейчас ноет от того, что я торможу. Похрен. Оглушенный стискиваю ее, гася стон на вожделенной шее. Мне хочется, чтобы ее глушило не меньше от ощущений сейчас. Скажи мне тоже. Врезаюсь зубами в основание шеи. Вскрикнув, прогибается. Мои пальцы ощупывают ее горячие пухлые губы. Ну... «Тебе тоже сложно?» Чувствую, как они двигаются. «О!» Врываясь пальцами в этот рот. Она вскрикивает на мгновение, расслабляясь в моих руках. «Еще!» «Да, хочу!» «Кричи громче!» «Ты звучишь, как оргазм!» Машинально срываю с нас одежду. Я едва ли соображаю, что она сжимает мои кисти. «Не тормози меня!» «Пожалуйста!» Кусаю свои губы от нетерпения. «Все круто будет, не бойся». Впиваясь в грудь, скользя языком по твердому соску, спускаясь губами ниже, на ее шрам, облизывая каждый стежок. От запаха ее тела кружится голова. Цепляюсь зубами в трусики, сглатывая слюну. «Ты собираешься вылизать эту девочку, Арчи? С чего вдруг?» «Да потому что хочу. И сейчас кончу от того, как тепло». Чисто и маняще она пахнет. Она моя. Все. От этого решения мне пьяно и сладко. Жмурясь, как кошак, я зацеловываю гладенький нежный лобок, лаская щеками об упругие идеальные бедра. Она дрожит в моих руках. «Арчи!» — шепот. Целую прямо через шелковые мокрые трусики, упиваясь запахом и вкусом. На перешейке кровавый развод. «Моя!» Моя, вдруг до меня доходит, что я никто не трогал раньше, девочка. И это всегда меня отталкивало. Я боялся этой возни с тонкой психикой, сдержанности, процессе, ответственности после. С этой все по-другому. Хочется войти в нее и так и остаться внутри. Тяну зубами трусики в сторону, не позволяя ей свести бедра. Прижимаюсь к нежной влажной плоти губами. Восхищенно мычу. Я не в силах сдерживать эмоции. Медленно, ласково изучаю эти крышеносные ощущения. Как же это охуенно! Моя кисть сама отыскивает ее кисть. Пальцы сплетаются. Арчи! От ее шепота по моему телу херачит разрядами. Ах, да, я обещал любить. Садясь между бедер, смотрю ей в глаза. Не торопясь, стягиваю трусики. Высокая полная грудь контрастирует с тонкой талией. Волосы рассыпались по подушке. Припухшие губы открыты. Целую коленку. Отыскиваю пальцами ее шрам. Он большой и неровный. Это, наверное, пиздец, как больно было. В моей груди щемит от этого. Пробивает еще глубже, еще сильнее. Рефлекторно пытаюсь обезболить этот шрам себе и ей. Оглушить нас чем-то другим, общим, приятным. Это происходит само, как будто открыли кран. «Я люблю тебя», — срывается мой голос. Притягиваю ее к себе, мы касаемся лицами, сжимая пальцами ее волосы, задирая лицо вверх. «Давай, говори мне тоже, детка», — умоляю я. «Это и мой первый». «Врешь!» «Такой первый, клянусь», — сжимая волосы, втыкая ее губами в свое ухо. «Давай!» «Я люблю тебя, Арчи!» Дрожит ее голос, пальчики скользят по мне. Руки доверчиво обнимают мою шею. Волосы на загривке становятся дыбом от ощущения по черепной коробке искрит. А, Гашу неконтролируемые стоны. Блять, ну какой же кайф! Меня сокращает от накатывающих волн. Крыша улетает, и я ловлю себя только в тот момент, когда она уже распята подо мной. И я врываюсь языком в ее рот. Головка скользит по ее мокрому бедру. Схлипывает мне в рот. Не контролирую себя. Все. Со стоном целую глубже. Пытаюсь утащить на дно. Где с блаженством тону сам. Вдавливаюсь. Я шепчу на ушко привычной пошлости. И непривычной нежности. Сам раскачиваюсь на этих качелях вместе с ней. Хрипло вскрикнув. С рычанием впивается мне в плечо. Мои бедра дергаются. Хочу глубже в эту... горячую тесноту. Фак. Сжимаю, не позволяя выкрутиться. Она хныкает, спарывая мою кожу. Маленькая моя. Шепчу ей, теряя голос. Арчи. По позвоночнику волна дрожи. Меня встряхивает. В пах бьет удовольствием. Тело срывается на рефлексы. И со стоном, не контролируя себя, я вколачиваюсь в нее. Последнее мгновение выскальзываю. Поднимаясь над ней, и, прикусив до боли губу, двигаю по члену рукой, кончая на... Ах, бля, черные татуированные стежки на ее шраме. Мы встречаемся горящими, растерянными взглядами. Мой рот приоткрывается в немом стоне. Сперма летит на ее живот. От каждого толчка меня передергивает до основания. Моя девочка прогибается, закрывая глаза. Ее бедра все еще дрожат, словно она вот-вот. И на щеках алые пятнышки. Взгляд растерянный. Наклоняюсь, утыкаясь в ее лоб своим. Сорвано дышу. «Все?» — шепчет она. Отрицательно качаю головой, не открывая глаз. Переворачиваю нас, удерживая ее на себе. Мои ладони скользят по красивому животу, размазывая сперму. Веду испачканными пальцами вверх по ее коже. Касаюсь налитой темной губки. Обвожу ее, пачкая в сперме. «Оближи, потому что моя». И хочется пропитать ее всю. Язык скользит по губе, касаясь моего пальца. Я не сдержанно постанываю от этой близости, чувствуя толчки крови. И как я твердею снова. Наши тела пластично и рефлекторно двигаются навстречу друг другу. Я должен остановиться. «Больно?» — хмурюсь я. Прикусывая губу, пожимает плечами. Глаза горят, взгляд поплывший. Вдалбливаю затылком в подушку от волны возбуждения. С шипением зажмуриваюсь, ощущая, как ее язык двигается по моей ключице к шее. Пропускаю ее волосы сквозь пальцы, сжимая кисть на затылке, чувствуя, как впивается в шею. Губы смещаются к моим. Ловлю ее горячий язык. Соприкоснувшись носами, замираем. Внутри взрыв эмоций, сжимаю ее, останавливая. Губами вдавливаюсь в висок. Кладу ее ладонь на колотящемся сердце. Обнимая за шею, прижимается. Нам тепло и пронзительно. «Я хочу еще!» — шепчет. «О, да!» — передергивает меня снова от вспышки возбуждения. «Как же я тебя люблю, родная!» Перехватывая за бедра, с рычанием втискиваюсь, сопротивляющаяся плоть под ее хриплый вскрик, настойчиво насаживаю на себя. «Кричи громче, детка! Кричи громче!» Она стоит того, чтобы второй свой получить по любви тоже, а может и третий, однозначно. И я готов притворяться еще и еще, и мне уже кажется, что и я стою того, чтобы получить свой по любви.